Пусть вам будет хорошо. Чем старше я становился, тем чаще вспоминал, как в детстве тосковал по родителям. На столе стояла их фотография, и я часто представлял, что они не погибли, а были секретными агентами. И вот дверь откроется, они войдут, а я брошусь к маме, обниму ее. Потом папа подхватит меня на руки и строго так, но с улыбкой скажет: «Ванька, как ты тут без нас? Не баловался, деда слушал?» Я бы ответил: «Ну где же вы были, родители? Я так долго вас ждал». Картина эта иногда была такой реалистичной, что я падал лицом в кровать, бил подушку и плакал горькими слезами. Но шли годы, родители все не возвращались. Годам к 10 я уже твердо усвоил, что они не разведчики. Они просто погибли в автомобильной катастрофе. Это не сон и не иллюзия. «Где бы вы ни были, пусть там вам будет хорошо», — думал я, в очередной раз держа в руке уже изрядно потрёпанный снимок. Мне всегда казалось, что мать смотрит на меня так, будто хочет что-то сказать, а отец подмигивает. Я часто думал о том, что так и не приблизился к разгадке тайны их смерти. Все попытки казались безуспешными. Даже из разговоров с братьями и дедом я не узнал практически ничего нового. Да и сами беседы старался вести аккуратно, чтобы не травмировать и не напомнить о чем-то грустном. Меня очень сильно волновало возникновение моих, так скажем, способностей. Если это все-таки отголоски какого-то безумия, может, я не один такой в семье? Васька и Димка талантливые, умные, эрудированные, но никаких особенностей я у них не замечал. Думаю, за столько лет они бы хоть как-то проявили себя. А тут вдруг я один начал слышать мертвых. Но я об этом никому не говорил, чтобы не выглядеть полным психом. Предположим, у мамы есть какие-то способности. Но как это передалось мне? А вдруг это папа был с чудинкой? Нет. Все, что я помню об отце, это опровергает. Особенных друзей с тех времен у родителей тоже не осталось. По крайней мере, я никого не помнил. Хорошо было бы поспрашивать среди медиков, с которыми они вместе учились в университете, а потом и в интернатуре. Я порылся в документах, но нашел только старые письма и дежурные поздравительные открытки. Даже Сафронов с того вечера, когда сказал мне о смерти родителей, еще больше замкнулся. Его мучило чувство вины за написанное в сердцах заявление. И хоть я его уже не винил, а дед и подавно был отходчивым, Сафронов не звонил и не заезжал к нам, как раньше. Однажды, увидев его в машине возле универа, он ждал Полину, я задал всего один вопрос. «Была ли авария несчастным случаем?» Глухим голосом он ответил отрицательно, и при этом в его спокойном обычном взгляде мелькнуло выражение, которое меня обнадежило. Страх. Правда, я не мог понять, был ли это страх, что я докопаюсь до правды, или перед чем-то или кем-то другим. Тогда Сафронов быстро пришел в себя и снова настоятельно попросил меня не копаться в той истории. «Знаю, что ты не остановишься, приятель». Он протянул руку и сжал мое плечо. Он всегда умел найти альтернативу моему имени, как будто ему было неловко. «Будь осторожен», —